Этот романтический максимализм, они уходят, он уходит, она его провожает, сопровождает до, вот тут достаточно загадочно, Черкешин, типа, вот очень коротко, вся последняя часть сюжета может быть прочитана за одну секунду. Черкешинке простеран руки, воскресшим сердцем к ней летел, и долгий поцелуй разлуки союз любви запечатлел. Вот он вставляет эти формулы и как бы избавляет себя от необходимости что-то разъяснять. Поцелуй разлуки, союз любви. Рука с рукой унынья полны, сошли к обрегу в тишине, и русский в шумной глубине, то есть непонятно, что он простился или думал, что она с ним отправится, в шумной глубине уже плывет и пенит волны, уже противных скал достиг, не противных, в смысле противоположного берега. Уже хватается за них, вдруг волны глухо зашумели, и слышен отдаленный стон, на дикий брег выходит он, глядит назад, брега яснели, и опененные белели, но нет черкешеньки молодой, ни у брегов, ни под горой, все мертво, на брегах уснувших, лишь ветра слышен легкий звук, и при луне в водах плеснувших струисто исчезает круг. Все, она утопилась. Все понял он. Точка. Прощальным взором. Хорошая реакция. Объемлет он в последний раз. Пустой аул с его забором. Поля, где пленный стадо пас. Вообще, на самом деле, очень сильно. Поля, где пленный стадо пас. Стремнины, где влачил оковы. Ручей, где в полдень отдыхал. Когда в горах черкес суровый свободы песни запевал. Редел на небе мрак глубокий. Что за телефон, что ли, у кого-то? Ложился день на темный дол, взошла заря, тропой далекой освобожденный пленник шел. Вот тут, надо сказать, Пушкину досталось. Все понял. Осмотрел все вокруг, прощальным взором все окинул и пошел. Пушкин пытался отшучиваться. В письме, по-моему, Горчакова он писал, что вообще-то пленник умный человек. А что бы он стал, что надо было делать, по-вашему? Кидаться в реку за ней, он бы ее не спас, и сам погиб. Я знаю эти горные реки, я в них плавал. Я сам там был. Да, но, впрочем, тут же он признавал, что, конечно, герой-то как раз поэмы не должен быть нормальным человеком. Вот для нормального он поступил как нормальный человек, но герой поэмы как нормальный человек поступать не должен. Вот тут я не прав, признавал Пушкин. Вот, то есть и концовка-то тоже не укладывалась в канон. Тоже не укладывалась в канон. Привычный. То есть что-то уже с самого начала не заладилось вот у Пушкина с романтической поэмой. Он с ней как-то внутренне разошелся, даже в тот момент, когда создавал один из ее блистательных образцов. И, конечно, был еще очень важный момент. Это фон, описательный фон, который он ввел в поэму. У Байрона, в принципе, он тоже есть, но очень лаконичный, очень ракурсно разработанный, вот очень лаконичный и, собственно, декоративный, скорее. Такой, ну, это в общей стилистической картине необходимый фон. Как сейчас говорят, бэкграунд. А тут Пушкин это сделал едва ли не равно. Ну, вообще, это нисколько не менее мощно, чем сюжет, даже более мощно. Это даже сильнее, чем сюжет. И масштабнее, чем сюжет. Потому что дело тут не только в том, что подробности конкретные, быта. Действительно, это конкретная этнография у Пушкина. А главное, он действительно сумел сделать эту картину амбивалентной. То есть передать вот эту двойственность, свойственную явлением жизни, когда невозможно задержаться ни на одной оценке, ни на одном переживании, ни на... Тут сталкивается противочувство, и одно берет верх над другим, потом другое верх берет над первым, и вот читатели перекидывают, как мячик, эти волны набегающие, и он колеблется от начала до конца. Вот, например, описание жизни черкесов. описывается о том, что он полюбил. Рассказывается о том, что он полюбил. Пленник полюбил черкесов, полюбил их жизнь и простоту, гостеприимство, жажду брани, движений вольных, быстроту и легкость ног, и силу длани. Смотрел по целым он часам, как иногда черкес проворный, широкой степью по горам, косматой шапки, в бурке черной, к луке склонясь на стремена, ногой стройной опираясь, очень красиво все. Летел по воле скакуна, к войне заранее приучаясь. Он любовался красотой одежды бранной, простой, черкес оружием обвешен, он им гордится, им утешен, на нем броня, пищаль, колчан, кубанский лук, кинжал, аркан, все перечни идут великолепно, и шашка, вечная подруга его трудов, его досуга, ничто его не тяготит, ничто не брякнет. Очень точная деталь. Не должно что-то брякнуть, потому что черкес весился коварно, черкес в данном случае вообще горец. Это может быть чеченец, кабардинец, балкарец, кто угодно. Либо черкесы, это называли всех. Ничто не брякнет, пеший, конный, все тот же, он все тот же вид, непобедимый, непреклонный. И вот, значит, великолепный тоже кусочек. Гроза беспечных казаков, его богатство конь ретивый, питомец горских табунов, товарищ верный, терпеливый, в пещере или в траве глухой, коварный хищник с ним таится, и вдруг внезапную стрелой, завидя путника, стремится. То есть, как бы, частичный переход на точку зрения черкеса, притаившийся, ждет. Вот! Вперед! И одно мгновение верный бой решит удар его могучий, и странника в ущелье гор уже влечет аркан летучий. Стремится конь во весь опор, исполнен огненной отваги, все путь ему, болото, бор, кусты, утесы, овраги. Равый след за ним бежит, этого волочит, этого самого пленника. Пустыни топот раздается, седой поток пред ним шумит, он вглубь кипящую несется, и путник, брошенный ко дну, глотает мутную волну, изнемогая смерти просит, и зрит ее перед собой. Но мощный конь его выносит на берег пенистый, стрелой на берег пенистый выносит. И, ухватив рогатый пень в реку, низверженный грозою, когда на холмах переной лежит безлунной ночи тень, черкес на корни вековые, на ветви вешает кругом свои доспехи боевые, щит, бурку, панцирь и шелом, колчан и лук, и в быстрые волны, за ним бросается потом неутомимый и безмолвный. И дальше его точка зрения. Глухая ночь, река ревет, могучий ток его несет, вдоль берегов уединенных, где на курганах возвышенных, склонясь на копья казаки, глядят на темный брег реки. Вот он ждет, пройдет, заметит, не заметит, и мы тоже. И мимо их во мгле чернее плывет оружие злодея переключения. О чем ты думаешь, казак? Замещенная речь. Воспоминаешь прежние битвы, на смертном обращении к герою, вернее. Полков хвалебные молитвы, родину, коварный сон, простите вольные станицы и дом отцов, и тихий дон, война, и красные девицы, бригам причалил тайный враг, стрела выходит из колчана, взвелась и падает казак с окровавленного кургана. Когда же с мирной семьей черкес в отеческом жилище сидит ненастной порой и тлеет угли в пепелище, и спрянув с верного коня в горах пустынных запоздалый, ему войдет пришлец усталый гость, и робко сядет у окна, у огня, когда хозяин благосклонный, с приветом ласково встает, и гостю в чаще благовонной чехирь отрадный подает, под влажной буркой в сад ледынный кушает путник мирный сон, никто не тронет, пальцем. И утром оставляет он ночлега кров гостеприимный. Потом опять, но скучен мир однообразный, сердцам рожденный для войны, и часто игры воли праздной, игрой жестоко смущены, нередко шашки грозно блещет в безумной резвости перов. Напились и давай рубить, как скажет этот Максимыч Лермонтов. И в прах летят головы рабов, и в радости младенцы плещут. Вот дяди голову отрубили, да. Как здорово. Вот, финал как раз, эпилог, вернее, вызвал возмущение Вяземского. Вяземский был либерал, и, значит, говорил, что не надо было, что Пушкина приказывал то, что он окровавил концовку своей поэмы. И говорил о том, что не надо петь гимнов покорителям Кавказа. Потому что на самом деле ничего хорошего мы Кавказу не дали. Вот мы только покорили его, но во имя чего непонятно. Вот. На самом деле у Пушкина все не совсем так. Даже совсем не так. Здесь то же самое проявляется, вот эта непреодолимая амбивалентность изображения. На первый взгляд это гимн. Это гимн завоевателям Кавказа, но только на первый взгляд и до определенной части.